Я сегодня присутствовал при разговоре одном очень интересном по телефону. Ну, послушал. Ну, рядом разговаривают люди, а телефон на громкой связи. Ну, грех же не послушать-то, да? Вот. И разговор такой. Надо сейчас всем объединяться, все разрозненные. И вот это слово «объединяться» звучало, ну, раз, наверное, 10 за разговор. Разговаривали долго, больше 30 минут. Объединяться. Например, хотел взять трубку и спросить. Объединяться, что вы имеете в виду? Это раз, это первый вопрос. А второе, объединяться с какой целью? Да, зачем? Потому что, обратите внимание, очень часто объединение происходит так. Давайте соберемся. Ну, мы же разрознены, давайте соберемся. Собрались. А дальше что? А дальше что? Ну, собрались, дальше что? И получается, что когда люди не понимают главной цели, ради чего они собираются, то их собрание в лучшем случае переходит в разговоры или ни о чем, либо пение песен, ну, я не знаю, либо чем там еще, обсуждение кого-то, да, и чего-то. Как нам плохо? Вот обратите внимание, как нам плохо, да, как нас давят, как нас убивают, как нас уничтожают. Они мерзавцы, гады. Какие еще разговоры? Чтобы мечтать, как будет. Да. За все хорошее, про все плохого, да? Угодно. Как хорошо жить, когда жить хорошо, да? А останавливаются, когда начинают решать, кто это будет делать, а да? А еще как надо жить. Да, и еще одна сейчас проблема, которая все больше и больше усиливается, это связано с так называемой миграцией. Вот мигранты занимают наши места, вот сейчас уже не Москва, а Москва-Бат, вот уже все ближайшее Подмосковье и Новая Москва уже забиты мигрантами, уже негде и человеку прогуляться, да, и учиться приходишь, а там говорят не на понятном тебе языке, и кто-то их мигрантов пустил и так далее. Вот такие разговоры замечали, да? А я всегда отвечаю, так, друзья мои, во-первых, если они присутствуют здесь, это означает, что мы не делаем то, что делают они. Значит, проблема в ком? В них либо в нас? Хозяина дома нет. Значит, проблема в нас. Мы этим замечательным людям доверили свою жизнь, доверили свою землю, дали возможность зарабатывать, кормить свои семьи. Они молодцы. Они быстро сориентировались и приехали. И не важно, что там говорит правительство, что мы там не выживем без мигрантов. Ой, там лет 20 уже назад или 15, прям в открытую выступали: без мигрантов мы жить не можем, потому что вот русский человек, он не будет убираться, он не будет следить за собой, он не будет это. И нам нужны обслуживающие вот эти вот люди, иммигранты, вот они. Тогда уже нормальные человеки поднимали вопрос: смотрите, у нас огромное количество безработных, которые просто вот не работают нигде, им бы чем бы заняться. Но вы не даете им возможность работать и приглашаете мигрантов. И вот и эта точка зрения, в общем-то, правильная. И точка зрения вторая тоже правильная. Почему? Потому что на самом деле в те времена, когда у нас был вполне приемлемый с точки зрения экономики паразитарный курс доллара, да, курс иностранной валюты, когда рубль был достаточно твердый, когда можно было покупать корочка Буша там в большом количестве. Да? Казалось бы, ну кто пойдет работать дворником? Ну кто пойдет там разгружать что-то? Но мы же не такие, мы же крутые. Мы же это... А те говорили правильно, потому что они видели ситуацию вперед. Они смотрели на 5, на 10, на 20 лет, что мигрант сюда приезжает, и если он устроился... Мужчина без женщины жить не может. Он либо будет искать себе здесь женщину, но не любая женщина русская, например, там, к узбеку, к таджику пойдет. Ну, это факт жизни, это не шовинизм с моей стороны, так оно и есть. Значит, он привезет с собой кого-то оттуда, да? И через уже какое-то время стали появляться семьи здесь живущие, узбеки, таджики, кто-то еще, где они полноценно уже семьей жили. Где не просто... Мужчины там ходили рядышком, а уже идет мужчина, женщина, а вокруг нее куча детишек и еще там на руках. Мало-мало-меньше, то, что называется. И это означает, что они устроились, это означает, что они себе нашли здесь нишу, и означает, они стали размножаться, они стали плодиться. Ну, как, в общем-то, и у нормальных людей должно быть, по большому-то счету. освоились. Да, это не их проблема. И ничего в этом плохого нет. Плохое то, что мы это не замечаем, мы это не делаем. То есть, видите, я не перевожу в формат шовинизма, что давайте сейчас их выгоним и так далее. Я говорю то, что мы не сделали. И вот те, кто говорил 15 лет назад, что они сюда приедут и будут осваиваться, и будут уже воспринимать эту страну, это место как свое, и будут здесь семьи организовывать большие, либо привезут свои семьи, и будут плодиться, размножаться, они тоже были правы. Вопрос. Если мы овцы какие-то, мы все время смотрим на хозяина. Что скажет хозяин? Скажет хозяин брать в руки метлу и мести. Мы будем мести. Скажет, что мы крутые, нам метла не, к нашему костюму менеджерскому не подходит, и мы не будем мести. Те тоже были правы, да, когда говорили, что русский человек не будет мести. Но ведь ситуация была подготовлена, когда нас подготовили к этому. Нам сказали, что мы крутые какие-то небожители. А вот эти вот узбеки, таджики, люди второго сорта якобы. И они приедут за нами дерьмо убирать там, и так далее. Помните, какие разговоры были, да? Ну, это известная технология. Так было во время Великой Отечественной войны в Германии. И пришли и рассказали, что они великие. Вот. И направили. А теперь что получилось? Когда человека возвышают незаслуженно по его деяниям, получается то, что было со всеми крупными цивилизациями, где вот этот вот идеологический вброс производился, безосновательный. То есть, когда делами не подкреплено, производился вот этот вброс, просто вы крутые, сидите на лаврах, вам все принесут, все за вас сделают. Но только забыли добавить, за ваш счет. И вам придется платить. И вот сейчас, когда прошло уже 20, 15, там, 10 лет до тех разговоров, я столкнулся с одной интересной ситуацией. Зимой подъезжаю к одному магазину, а там вот лед вот такой вот высоты, ну не убирали. Просто не убирают. И ямы по льду. То есть, ну, вот найти место, где остановиться, невозможно. Скользкое все. И я встал так, вот, ну, магазин стоит, машина чья-то стоит. И я так вот встал вот близенько, чтобы никому не мешать. Ну, сижу там, как раз жду человека, должен подойти. И я там это, ну, заодно решаю вопросы, которые можно решить. И вдруг слышу по машине бу-бум, бу-бум. Я так поворачиваю голову. А там, ну, видимо, кто-то из магазина дверями хлопает и что-то достает из машины. Я открываю окошко и говорю: слушай, дружище, ну ты, если тебе мешаю, давай я отъеду чуть, ты подожди, ты мне скажи. Вижу, что это, ну, или таджик, или узбек тут такой. Он мне так нагло заявляет: а ты что, не видел, что я здесь разгружаюсь? Я говорю: нет, не видел. Я приехал, вот остановился, ну, встал, смотрю, машина стоит. И я тоже встал. Ну, расстояние большое, можно пройти. И я не знал, что ты будешь разгружаться. Да нет, ты типа все видел, ты специально встал. И опять дверью бабах, я выхожу уже, говорю: ты что делаешь-то? Он такой: а ты что, против меня? Ты что, нацист? Ты что, националист? Сразу сходу на меня. Знает, чем защищать. Понимаешь? Я так говорю: я тебе что-то плохое сказал? И у нас начинается перебранка. Он переходит на чисто русский мат, орет, посылает меня, вот прям люди стоят так, это здесь остановка, дети, там, женщины. Он орёт и говорит: ты чего орёшь матом-то? А мне нравится орать. Говорю: слушай, ты сюда приехал, чего орёшь? Это моя земля. Он мне уже заявляет: это моя земля. Понимаете? Молодой парень, лет 25. Он уже здесь хозяин. Это уже его земля. Я для него уже здесь кто-то такой непонятный. Я для него уже сущность враждебная, которую он рассматривает как не из его рода. И он не хочет договариваться. Я говорю: перестань орать, давай с тобой поговорим. Я готов отъехать. Я готов отъехать. Но ты меня выслушай. Я тебя не буду слушать. Ты здесь никто, и звать тебя никак. Понимаете, какие разговоры пошли? Ты здесь никто, и звать тебя никак. Я тебя слушать не буду. Вот перед ним стоит уже дед там, да? Он молодой, наглый. И вот таких вот людей сейчас все больше, больше и больше. Вот две были позиции 10-15 лет назад. Может быть, 20 лет назад. Нам вкидывали в голову, что мы крутые, мы не должны навоз грести. Нам привезут ножки Буша, нам все сделают. Им вкладывали идею: приезжайте сюда. А те здравые умы, которые говорили: давайте людей займем здесь работой, их никто не слушал. И даже те люди, которые вот здесь вот жили, они их тоже не слушали. В правительстве понятно. Не буду сейчас говорить там про пятый колонн, про какие-то заговоры. Там потому что лоббировали определенные направления для того, чтобы сделать в России то же, что сейчас мы видим в Европе. Да. Вот это вся... Это технология ассимиляции, размывания, да, да, да, да, да. И так далее. И это все то же самое. Вот теперь вопрос. Долго тогда, прелюдию по поводу объединения. Вот теперь вопрос. Они объединены, вот эти вот замечательные люди с Ближнего Востока, из Средней Азии. Объединены? Да. Да, они объединены. Дальше. У нас есть множество сервисов, которые что-то там ремонтируют в машинах, правят диски, резину там меняют и так далее. Вот кто там работает? Там тоже работают узбеки, таджики, но очень часто крышуют либо азербайджанцы, либо дагестанцы, либо чеченцы. Обращали на это внимание? Можно уточнение? Это про Москву? Да, Москва, Московская область. У нас еще много других регионов. Я сейчас говорю то, что, потому что Москва – это центр, с которого все потом расходится. И то, что сейчас в Москве происходит, оно будет через 5 лет происходить в других регионах. Совершенно другая история на окраинах. Я тебя понимаю. Просто у на... нас там своя Москва. Я сейчас тебе объясню. Инопланетяне вы вообще там. Извините, конечно. Я не живу в Москве. Я понял, да. Я наблюдаю за Москвой. Из Москвы мы уехали. Понятно. Я объясняю тебе ситуацию. Тогда тоже говорили, что это вот то, что нормальные люди говорили, это не сбудется, потому что другая ситуация. Смотрите, сейчас народ начинает нищать. Москва до определенного момента и крупные города были центрами притяжения. Как только происходит нищание, сразу же эта ситуация расползается по тем регионам, где еще хоть что-то можно достичь. Поэтому, если ты говоришь, что у вас другая ситуация, это на сейчас другая ситуация. Когда мы были в Питере лет, наверное, 8-10 назад, там мы особо не видели ни таджиков, ни узбеков. Есть другое мнение насчет нищать. Наоборот, говорят, все будут в города бежать. Прекрасно, прекрасно. А кто их будет места занимать, тех, кто будет убегать в города? Потому что они сюда приехали жить. И у них, когда вот узбеки работали у нас в деревне, я подходил, спрашивал, как вы живете? Они приехали всей большой семьей, братья. 7 братьев, представляете, 7. Еще у них остались сестры, еще остались братья там. Вот 7 братьев работали в одной бригаде. Они говорят, вот они участок как-то, ну, пригласил, зайдите, посмотрите. Они говорят, сколько у вас свободной земли на моем участке, где вот, ну, все посажено. Говорит, у нас такого нет. У нас каждый клочок забит чем-то. Мы выращиваем на каждом клочке. Ну, в Европе такая ситуация. Понимаете? То есть, другими словами, когда, ну, русский человек коренной пойдет в город, его место займет тот, кто сюда приехал работать. Одни люди будут работать в городе, обслуживать, другие будут работать за городом, обслуживать, а кто-то будет делать, как делают это китайцы и те же самые узбеки, и кто там еще у нас были, кто сюда приезжали, в теплицах и так далее, коровники, они для себя, будут делать. Поэтому, когда освобождается наша земля, она светопуста не бывает. Она занимается другими людьми, приезжими сюда. Поэтому надо чуть-чуть дальше смотреть. Они будут заниматься своим хозяйством, потому что они приучены заниматься хозяйством. Так вот, я хотел сказать про другое. И вот рядом с нами находится очень замечательный человек, улыбающийся, дагестанец. Я в Дагестане служил много лет, я знаю этих людей, там они разные совершенно, много национальностей, много, ну, там несколько наций считают себя нациями, и несколько национальностей, и несколько народностей, национальности и народности. Вот, и они живут по-разному. Кто в городах, те немножко приборзели, кто в деревнях, в аулах, те, ну, вполне такие сохранили свои традиции. И вот этот человек, он как раз из Дагестана, видно, что он не городской, он содержит это вот шиномонтаж. И я спросил, а как вы живете? Подошел к нему, спросил, как живете? В общине живете? Он говорит, да, мы живем в общине, здесь, в России. То есть эти люди собрались вместе, занимают... Вот это шиномонтажом, это там, условно, водокачкой, да, этот магазин содержит, это еще чего-то, это подвозом товаров. У них диаспора занимает все, что можно. Так живут азербайджанцы, так живут узбеки и так далее. Со всеми разговариваю, у них одинаковая ситуация. Ну, не уничтожили, вообще надо довольствовать. Вопрос теперь. Да. Почему я подводил к этому? Смотрите, таджики, узбеки, дагестанцы, азербайджанцы, армяне, они... Не просто собираются, давайте мы соберемся. Они собираются ради дела. Конкретное дело. Им понятно, что делать. И главное, им понятно, кто и что будет делать. То есть есть какой-то человек, который с головой, который приехал сюда, быстренько на месте разобрался, что делать. Он сообщает: ребят, значит, здесь ситуация вот такая, такая, такая, там можно заняться вот этим, вот этим. Присылайте, например, 3-4 людей, которые вот сейчас я их там в должности поставлю. Этот будет торговать фруктами, этот будет следить, этот подвозить, этот там еще что-то будет делать. Проходит время, он еще находит что-то, говорит: еще 5 подвозите. Да, а тем семьи, пускай жены, дети приезжают, там уже все наладилось. И вот так вот год первый вот это, второй год это, третий это. И я замечал интересную ситуацию. Стоит... Ну, я не знаю, там азербайджанец стоит, кто-то еще стоит. Вот появляется у меня такая маленькая точка. 3-4 ящика с фруктами. Здесь тебе яблочки, абрикосы, что-то там еще. Прям вдоль дорожки. Недалеко там от метро, от остановки, там около вокзала, где-то, да? Вот прям встал и стоит, торгует. Ни крыши над головой, ничего. Он подгадывает тогда, когда заканчивается рабочий день. Где-то за час до окончания рабочего дня быстренько машина подъезжает, какая старая, разбитая, ржавая, вся загружена этими ящиками. Быстро оттуда молодые ребята выгружают ящики, быстро загрузили, ну, не всю машину, а часть, которая нужна, ну, чтобы лотки были. Он раз встал, машина поехала дальше на другую точку. И так вот 3-4 точки она вот это вот объезжает и ставит своих. Примерно поторговал он там месяца 3, через 3 месяца, я смотрю, уже на этом месте стоит палатка. Уже палатка, уже с крыши над головой, уже не эта маленькая машинка, а уже газель к палатке задницей приставлена, двери открытые, палатка натянута сверху. То есть он торгует, а вечером в эту газель все убирает. То есть он переводит это уже в такой полустационар. Это не стационар еще, никаких разрешений особых не надо. Кроме как разрешений, просто на торговлю, точка торговли, передвижная точка торговли. А поскольку у них вась-вась связано, все, они делятся, они не жадничают, то им дают такие разрешения. Через год там стоит уже палатка нормальная, и к этой палатке уже что-то пристроено, мангальное пристроено, кафешка, аппараты там выдачи воды, что-то еще, то есть это уже превращается в торговую точку. Проходит 5 лет, на этом месте вырастает торговый центр. Либо рынок какой-то, либо торговый центр. Наблюдая в течение 20 лет за этой ситуацией по Москве, Подмосковью, по областям, которые, ну, конечно, ближайшие, я не могу сказать, что всю Россию тоже самое, но вот так наблюдая, я вижу одну и ту же тенденцию. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди не просто говорят: давайте мы объединимся, они в деле объединяются, и каждый занимает ту должность, с которой он может справиться раз, на которую у него руки и голова заточены, и которую ему доверяет сообщество. Два. И третье. Он не просто сам по себе торгует, он в общую казну обязательно сдает деньги и из казны получает необходимое обеспечение. Самое элементарное – это продукты питания. Он не бегает по магазинам, он приходит домой к себе, они, как правило, селятся, ко мне компактно селятся, у него уже стол накрыт, у него уже питание есть, и если ему нужно купить спецодежду, просто ботинки, что-то еще, ему вот это вот из казны выделяются и покупают. Что происходит? Происходит, по сути дела, безденежный формат общинного взаимоотношения. Когда они, вот наторговал все, то есть ему община помогла доставить товар, приобрести товар, там на базу съездить, да, договориться о том, чтобы его дяденьки-милиционеры не трогали, да, чтобы разрешение какое-то получить, договорились, привезли ему продукт, там, охрану поставили, проверили, там, договорились со всеми. Он всю выручку честно сдает в казну. В конце, например, там, месяца, если нужно отправить что-то домой, ему уделяются деньги, отправляют домой, или прямо за него отправляют домой, а здесь у него полное содержание. То есть он не нуждается ни в питании, ни в жилье, ни в чем-то еще. А вот, просто шустро работает. Понимаете? А теперь проанализируйте, кто слушал мои выступления, ну, в течение, скажем так, 2 последних лет. Что я предлагаю? Я предлагаю несколько вариантов перехода на формат общинности. Первый вариант общинности – это где товар, деньги, договора, где понятно все, да, вот есть товар, есть какие-то услуги, деньги, договора и так далее. Это первый, потому что мы все из цивилизации, мы отравлены цивилизацией. Они приехали из своих мест, где их устои сохранены. И поэтому для них это норма – в общак отдавать все, чтобы потом за общака что-то можно было взять. А для нас это не норма. Поэтому они на один шаг впереди нас находятся в этом смысле, в общинности. И они молодцы. И проявление какого-то шовинизма здесь недопустимо. Почему? Потому что, когда мы будем проявлять шовинизм, на них злиться. Мы ничего делать не будем, кроме как получения себе 282 статьи. Мы ничего не справим, мы лучше не станем, община не появится. Понимаете? А если мы будем заниматься делом на своей земле, подтягивать людей к организации, только разумно подтягивать, то тогда не без всякого шовинизма, по принципу Махатма Ганди, со своими, для своих, и через своих для себя. Вот это было проверено, и вся Индия была вот поднята, и все получилось. Естественно, что не был учтен политический формат взаимодействия. Махатма со своими соратниками не учел. И, естественно, через политический, через национальный произошло разделение, даже не национальный больше, а через религиозный, когда просто Индию разделили на Пакистан и Индию. Там мусульмане, а здесь индусы. Одна и та же нация, одна и та же кровь, по большому счету, но разделили по религиозному принципу. Классика жанра, да. Понимаете, да? Поэтому, когда мы говорим про объединение, и вот возвращаясь к телефонному разговору, мне прям хотелось сказать трубку, взять трубку, хотел сказать, для чего объединяться? С какой целью? На каких устоях, на каких укладах? Что мы в конечном итоге должны сделать? Потому что если у нас нет цели, любое объединение превратится в склоки. Когда коту нечем заняться, он царапает нос собаки, да? То же самое и здесь. Если мы собрались только для того, чтобы собраться, но у нас нет конкретной цели, то будет беда. Какая самая ближайшая цель для человека? Кто славяно-русскую варность хоть более-менее так понял, там все очень просто. Да, задача свыше поставляется вот оттуда, от высших сущностей, то, кого мы называем богами, откуда мы пришли, да? Задача человека, семьи, общества, мира оттуда поставляется. И поэтому, не учитывая этой задачи, мы ничего толком не сделаем. Но задачу-то мы должны исполнять вот этими вот телами. И если наши тела не могут нормально существовать и жить, дряхлые они, убитые, больные, ненакормленные, больные, то будет беда. Это первый уровень. Вот, до пупка. Выживание. И вот тут как раз объединение строится только для одного. Выживание, оборона, продление рода. Обратите внимание, выживание сначала, потом оборона. А оборона – это всегда, когда тебе есть что оборонить, значит, это, ну, что-то достал, да? Надо сохранить себя, сохранить достаток свой. И потом продление рода. Вот три основных базовых потребностей, которые до пупка. Это выживание. Для нас это мало, но мы даже этого не делаем, потому что мы считаем, что это примитивно, и мы сразу скачем сюда и отрываемся от земли, становимся шизотериками, летящими парящими. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром.